где-то в поле, возле Магадана, посреди опасностей и бед, в испарениях мерзлого тумана, шли они за розвольнями вслед. От солдат, от их луженых глоток, от бандитов шайки воровской, здесь спасали только околодок, да наряды в город за мукой. Вот они шли в своих бушлатах, два несчастных русских старика, вспоминая о родимых хатах и томясь о них издалека. Вся душа у них перегорела вдалеке от близких и родных, и усталость, сгорбившая тело, в эту ночь снедала души их. Жизнь над ними в образах природы чередою двигалась своей. Только звезды, символы свободы, не смотрели больше на людей. Дивная мистерия вселенной шла в театре северных светил, но огонь ее проникновенный до людей уже не доходил. В круг людей посвистывало вьюга, заметая мерзлые пеньки, и на них, не глядя друг на друга, замерзая, сели старики. Стали кони, кончилась работа, смертные доделались дела. Обняла их сладкая дремота, в дальний край, рыдая, повела. Не нагонит больше их охрана, не настигнет лагерный конвой, лишь одни созвездия Магадана засверкают, став над головой.